Глава 19. «Йотуновы кости!» — пробормотал я. «Здесь вообще хоть кто-нибудь есть?» Карбали выглядел заброшенным. Похоже, почти все его жители ушли воевать в Фолькерк, а оставшихся мы с Олегом только что прикончили. Жиденький дымок вился только над одной крышей, а остальные домишки казались необитаемыми. Если бы не следы на снегу и не пара тощих кос у чистокола, можно было бы подумать, что женщины и дети Карбали куда-то сбежали. Но бежать на Барикстаде некуда. Да и кто зимой бросит козу? Нет, кто-то здесь еще определенно остался, только прячется. Я направился к дому, над которым виднелся дым. Едва ли кто-то в Карбали еще мог или хотел сражаться, но Хроки с Олегом не отставали от меня ни на шаг и не убирали оружие в ножны. Похоже, даже на упырину, царившая за чистоколом тишина, действовала угнетающе. «Есть тут кто живой?» Я несколько раз стукнул в дверь. «Мы вас не тронем!» «Заперто!» — проворчал Хроки. «Посторонись!» Под его могучим плечом дверь затрещала, и через несколько секунд ветхие петли не выдержали. Хроки с руганью провалился в темноту. Я зашел следом за ним. И едва успел поймать за руку мальчишку, нацелившего мне в живот лезвие ножа. «Стой!» — крикнул я Олегу, уже приготовившемуся пустить в расход всех, кто прятался в доме. «Это дети!» Наконец кто-то... Кажется, Ашкуй догадался запалить факел. Пламя заплясало и осветило последних защитников Карбали. Самый крупный, пацан лет 10-12, попался мне. Он до сих пор пытался то вырваться, то дотянуться до меня длинным узким лезвием, то хотя бы цапнуть за руку зубами. Силы были неравны, но юнец пыхтел, сопел и даже не думал сдаваться. Сразу видно, северянин. Еще несколько пацанов поменьше мялись за его спиной, сжимая в ручонках молотки и лопаты. Они явно не собирались бросать свое оружие, но напасть на облаченных в доспехи взрослых мужчин отваги им все-таки не хватало. Женщины и совсем маленькие дети прятались по углам. В тусклом свете факела я насчитал еще десятка-полтора пар насмерть перепуганных глаз. «Йотуновы кости!» Я в очередной раз стряхнул своего юного противника, так что у того зубы лязгнули. «Именем Отца Всемогущего, прекрати!» «Никогда!» Пацан шмыгнул носом и снова стукнул меня кулачком по броне. «Лучше умереть, чем служить треллам!» «Глупый мальчишка!» — рявкнул я. «Я что, похож на трелла?» «Не похож!» — просопел тот. «Но если ты водишь дружбу с Лейвом...» «Я казнил Лейва Трелла». Я чуть ослабил хватку и опустился на корточки. «Он больше не тронет вас. Ты знаешь, кто я такой?» «Я знаю», — раздался голос из угла. «Ты Тенантор, которого называют Склафом». На свет вышла девочка на пару лет младше пацана, которого я поймал. «Самая обычная местная девчонка». Светловолосая, голубоглазая, веснушчатая и не по годам рослая. Судя по перепачканному и дырявому платью, сирота или вовсе дочь рабыни. Скорее, первое. Никто из женщин даже не попытался остановить ее, когда она бесстрашно шагнула ко мне. «Я слышала, что ты умеешь превращаться в огромного черного волка», продолжила девочка. «И что ты разорвал всех братьев Ульфриксонов из Эльгода, но я тебя не боюсь». «Да уж, слухи такие слухи. Они не только врут, но еще и, похоже, опережают мой хирт на день или два». «Помолчи! Только глупая девчонка поверит, что Склав может превратиться в волка». Пацан, которого я держал, наконец выпустил нож, вырвался и отступил на пару шагов. «Отец говорил, что ты своим колдовством заставил Ярла Рагнара отдать тебе Фолькерк, а зимой собираешься убить старика Тормунда и забрать весь Барикстад». «Конечно. Ну, хоть младенцев не ем, и на том спасибо. Похоже, отважные местные хирдманы умеют придумывать страшные сказки ничуть не хуже старух. но верят в них не только дети. Орм явно позаботился, чтобы на юге Барикстада меня считали колдуном и злодеем. «Неправда!» — подал голос один из мальчишек. «Мой отец сказал, что Тенантор справедлив и милосерден, и если ему покровительствует сам Всеотец, лучше бы нами правил он, а не Ормуль!» Договорить ему не дали. Пацан, который чуть не пырнул меня ножом, развернулся и заехал своему товарищу по зубам. Но и у того нашлись защитники, и через несколько мгновений мальчишки уже катались по полу, превратившись в орущий и шипящий клубок, и, похоже, напрочь забыв и обо мне, и о моем Хирде. А я вдруг понял, что мне снова досталась нищая деревушка, в домах которой я найду только голодные рты детей и женщин, а не золото и припасы на зиму. Но бросать местных уже никак нельзя. Да я и не собираюсь. Из боевых пацанов со временем вырастут могучие хирдманы. Нескольких человек придется оставить здесь, навести порядок, подлатать дырявые крыши, а в случае чего и защитить опустевший Карбали с оружием в руках. Припасов, захваченных в Эльгаде, вполне хватит на зиму и этой Араве. Можно не беспокоиться. Но убогой деревушке понадобится новый правитель, раз уж все старые дружно отправились к Всеотцу. И у меня есть только одна подходящая кандидатура. «Хроки Гриматерсон!» Я повернулся к своему товарищу. «Этим людям нужен новый Тен. Когда мы закончим наш поход, я отправлюсь в Барикстад и буду просить Ярла Тормунда отдать тебе Карбали. Едва ли старик откажет мне. Готов ли ты править здесь от имени конунга Бьорна Серого Медведя?» «Я Тен?» Хроки тряхнул головой. «Ты верно шутишь. Мое место рядом с тобой, Антор. Едва ли кто-то из этих увольней сможет закрыть тебя своим щитом так, как это сделаю я». Ответом ему был нестройный хохот. Северяне умели ценить острое слово. Несколько воинов принялись колотить мечами в щиты. «Когда придет весна, ты отправишься к берегам Империи на моем корабле. Если до тепла, мы не подыщем тебе твой собственный», — ответил я. «И мы снова станем сражаться бок о бок и вернемся домой с богатой добычей. Зимой воевать не придется. Уже завтра мы возьмем Альфсбун и вернем на Барикстад мир. Но кто-то должен позаботиться о людях Карбали, и я не знаю никого достойнее тебя, друг мой». «Соглашайся!» Сакс растолкал скандов, подошел к Хроки и хлопнул его по плечу. «Соглашайся, или Антору придется отдать Карбали мне. Неужели на Барикстаде недостаточно тенов, что родились за Большим морем?» «Соглашайся, Олух!» — проворчал Ашкуй. «Я бы и сам хотел править в этом чудесном месте, но разве могу я оставить моего друга Ингвара одного со всем тем медом, что хромая Ида наварила в Фолькерке? Без меня бедняга однажды напьется до смерти». На этот раз заржали все. Даже на лице Олега появилось что-то вроде улыбки. Впрочем, лучше бы не появлялось. Но и от его волчьего оскала всеобщее веселье стухло не сразу. Не радовался разве что сам Хроки. Боги создали его воином, и к административной деятельности мой товарищ не стремился. Но кому сейчас легко? «Править детьми и женщинами», — вздохнул он. «Будь по-твоему, Тен. Я оставлю тебе золото, дерево и людей». Я крепко стиснул его руку. «К весне ты сам не узнаешь Карбали, а Ярл Тормунд назовет тебя Теном. Ты женишься на самой прекрасной деве Барикстада, а твои потомки станут великими воинами и завоевателями». «Лучше бы меня убили вместо Сигурда», — простонал Хроки. «Я умею сражаться, но никто и никогда не учил меня править». «Это не так уж сложно». Я положил ему руку на плечо. «Сперва позаботься, чтобы твои юные хирдманы не искалечили друг друга. Потом выбери десяток воинов, что будут теперь служить тебе. И отыщи где-нибудь пару бочонков меда. Завтра нас ждет Альфсбун. Но сегодня мы будем славить нового Тена в его новом доме. И плох тот хозяин, что не сможет накормить и напоить своих гостей». «Отец всемогущий, когда вы уже перестанете болтать?» Ашкуй сдернул с пояса мех с медовухой. «Неужели нельзя сразу перейти к делу? Ингвар, друг мой, где ты?»